сущности, я глупа. Мне само это совершенно ясно, но другие почему-то не верят. Даже самые близкие друзья считают, что я кривляюсь. Вот, например, с этим вечером. Глупее моего поведения трудно было выдумать. Когда на следующей неделе я пришла к Виталию, он встретил меня сухо и молчаливо. Ну как, вам понравился наш вечер? Вечер, конечно, ничего, нормальный. Я вообще против таких вечеров, Марья Владимировна. А что вы думаете о моем выступлении? Вы на меня, конечно, не обижайтесь, Марья Владимировна, но ваше выступление меня не удовлетворило. Оно было слишком простое, без формулировок. От вас, как от руководителя учреждения, можно было ждать более глубокого анализа. Однажды мне предстояло несколько телефонных разговоров. Я сняла трубку. Так и есть. По параллельному проводу разговаривают. И, конечно, Галя. Виталик, значит, сегодня в 7. Ладно? Я взяла билеты в кино. Хорошо. А что, для нее это неплохо. Виталий мальчик серьезный. И Галя казалась серьезной. Каждые 3-4 дня она являлась с новой прической на зависть всем институтским девочкам. Но однажды я пришла на работу. Галя, милая, что с вами такое? Галя, что случилось? Ну, скажите же мне, маленькая, в чем дело? С Виталием что-нибудь? Ну, сядьте. Сядьте как следует, вытрите нос, поговорим. Он меня не любит. Ну, зачем же так думать? Ведь было же у вас все хорошо. Нет, нет, не говорите, Мария Владимировна, я знаю, не любит. А вы его? Я его люблю. Раньше я не думала, что способна на такое серьезное чувство. А теперь полюбила. Надо же. Ну, успокойтесь, успокойтесь, девочка. Может, все не так уж и плохо. Ну, хотите, я с ним поговорю? Ой, Мария Владимировна, поговорите. Он вас послушает, я знаю. Он вас сильно уважает. Хотите, верьте, хотите, нет. Но мы, когда с ним встречаемся, он только о вас и говорит. Лестно, но нелепо. Виталий, знаете, у меня с вами будет один серьезный разговор. Это об Гале? Совершенно верно. Этот разговор я давно предчувствовал. Но в конце концов здесь вины моей никакой нет. Я интересовался Галей только как подходящим материалом для прически. У нее живой волос, упругий и хорошо принимает форму под любым инструментом. А теперь я ее голову исчерпал. Не могу же я всегда заниматься одним типом волоса. Ой, как вы не понимаете, что здесь дело не в волосе? Ну, с другой стороны, я еще не готов, чтобы расписаться ни по возрасту, ни экономически. Если бы у нее была площадь, я еще мог бы этим заинтересоваться. Виталий, как вы можете? Это ужасно, что вы говорите. Ставить такой вопрос в зависимости от площади. Он поглядел на меня с таким искренним недоумением, что мне стало совестно. Если я когда-либо женюсь, то только так, чтобы у меня и у моей жены были приличные квартирные условия. Куда я ее приведу? В мой угол? Ой, Виталий, что вы только говорите? Разве это важно? А что важно? Важно одно, любите вы ее или нет. Возможно, и люблю. Я сам не знаю, люблю я ее или нет. Марья Владимировна, я вас очень высоко ставлю по развитию, совершенно серьезно. И даже уважаю больше, чем родную мачеху. Я хотел вас спросить, по какому это признаку можно узнать? Любишь человека или нет? Вы мне задали трудный вопрос, но я постараюсь на него ответить. По-моему, главный признак – это постоянное ощущение присутствия. Ее нет с вами, а все-таки она тут. Приходите вечером – она тут. Приходите на работу – она тут. Марья Владимировна, вы мне очень понятно рассказали признаки. И теперь я вполне уяснил, что в таком понимании я Галю не люблю. Марья Владимировна. Поговорила. И спрашивать не стала, и так все поняла. Снова я принялась за свою давнишнюю задачу. Она мне приснилась во сне. Конечно, снилась ерунда, но проснувшись и перебирая в уме приснившееся, я как будто надумала какой-то новый путь. Не такой идиотский, как все прежние. Когда я очнулась, было 10 часов вечера. Я еще раз проверила все выкладки. У меня получилось все так. Боже мой, ради таких минут, может быть, стоит жить. Я прожила долгую жизнь и могу авторитетно заявить, ничто, ни любовь, ни материнство, словом, ничто на свете не дает такого счастья, как эти вот минуты. Виталий приобрел популярность, его просто осаждали дамы. Но в последнее время он часто нервничал. Алло? Попросите, пожалуйста, Виталия Плавникова. Он занят. Скажите, а завтра он в какую смену работает? Не знаю. Ну да, ну что? Алло? Виталия Плавникова. Он занят? Кто на химическую? Я тоже. А вы к какому мастеру? К Плавникову. Вы последняя? Да. Я за вами. Обслужимся, девочки. Кто на очереди? Нет. Уж мы подождем. Да-да, конечно. Все к Плавникову. Ну, ждите, ждите. До ночи прождете. До свидания, Виталий. Спасибо вам, я еще к вам зайду. Заходите, до свидания. Кто следующий? Я тоже. Мы все к вам. Всех не успеют, обслужу только двоих. Кто первый? Я первая. Пройдемте. А как же вы? Столько ждали. Я даже не успею, я вам говорю. Я один, а вас много. Что же в самом деле? Мне сегодня надо исчезнуть. И вот однажды, придя в парикмахерскую, я застала его плачущим.